Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодняшнюю проповедь я заглавливаю «Христос и Самарянка». Нарастающая оппозиция со стороны объединившихся первосвященников, фарисеев и саддукеев против Иисуса Христа и Его предвозвестника Иоанна Крестителя, который всенародно провозгласил, что Иисус есть обещанный Богом Мессия. Создавшаяся оппозиционная коалиция старалась и делала все возможное, чтобы заставить перейти их в их лагерь и поступать так, как поступают они. В особенности коалиция эта была враждебно настроена против Иисуса из Назарета, как они его называли. Если же им не удастся задобрить их и перетянуть в свой лагерь, то их нужно будет физически уничтожить, решили они. Иисус Христос знал, что они питают больше ненависти к Нему, нежели к Иоанну Крестителю, потому что дела, творимые Иисусом, Его чудеса и учения, которые Он излагал на лоне природы в Своих проповедях или же особом учении, тысячным толпам людей со всей Иудеи и Израиля, следовавшими за Ним, чтобы слушать Его учение и исцеляться от различных болезней, как повествуется об этом Евангелие. Фарисеев и их сотоварищей страшило то, что влияние Иисуса и Его слава быстро возрастало среди народных масс. Как повествуется об этом Евангелие, я процитирую. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме». Матфея 4, стихи 12 по 13. Историческая справка о Самарии и самаритянах. В 721 году до Рождества Христова Самария, столица Израильского царства, после трехлетней блокады ассирийским царом Салманасаром, который умер еще до падения Самарии, была взята Саргоном, ассирийским царом Ниневии. Высший и средний класс израильтян были угнаны в плен, за исключением сельского и бедного класса людей. Упустевшее по них место было заселено иммигрантами, привезенными из Месопотамии, которые и были поселены на опустевших израильских землях. В период нескольких столетий эти иммигранты были ассимилированы и приняли еврейскую религию, но некоторые из них продолжали чтить кое-что из своей прежней языческой религии. Самаритян можно назвать еврейской сектой, которые разнились от евреев тем, что они признавали только 5 книг Моисея. А самым священным местом этой религии было не Иерусалим и Иерусалимский храм, а гора Герозим возле Сихема, на которой и был построен Самарийский храм, который был разрушен Иоанном Гирканом в 107 году до Рождества Христова. Между евреями и самарянами существовала вековая неприязнь, а даже антагонизм, так что евреи из иных мест Израильского царства, когда шли на праздник в Иерусалим, не шли прямою и лучшей дорогой через Самарию, а обходили самарянскую территорию окольными путями. Такие чувства были отпечатлены даже во взглядах учеников Христовых. Цитирую. «Когда же приближались дни Его взятия от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицем своим. Они же пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Яков и Иоанн сказали: Господи, хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал. Но он обратился к ним, сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Луки 9:52-56. Мы знаем, что невозможно из этого обобщать, что все самаритяне были плохими. Но ведь Христос говорил о хорошем, милосердном самарянине. Он сделал добро ради добра, того, что было в его сердце. Он, как бы казалось, сделал добро своему врагу, с которыми их предки из поколения в поколение враждовали. В то время, когда его раненого собратья-евреи-священники-левит лишь посмотрели на его страдания и прошли мимо. Так само невозможно мерить одной меркой всех фарисеев, потому что среди них было многих неискренних, лукавых, жестоких лицемеров, которых и обличал Христос. Однако не следует забывать, что среди них были весьма замечательные, искренние и хорошие люди, например, как Раббан Гамалиил, у ног которого учился Саул многие годы. Этот фарисей высокой мысли и благородства говорил к слепым вождям еврейского народа, цитирую, «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих, оставьте их, ибо если это предприятие дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Деяния апостольские 5:34-40. Мораль слова Гамалиила следующая. «Если апостолы не правы и заблуждаются, то вы будьте выше них, то есть за принципом не против, а выше. Но как же может быть выше, когда сердце у них злое и лукавое? Они послушались его, но не во всем, и, призвавши апостолов, били их и запретили им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Но кто же остался победителем, Синедрион или апостолы? Пусть ваше сердце ответит на этот вопрос. Цитирую дальше. Они же пошли из Синедриона, то есть апостолы, избитые, радуясь, что за имя Господа Иисуса удалось принять бесчестие. Или таких фарисеев, какими были члены Синедриона Никодим и Иосиф из Аримафеи. Путешествие Иисуса из Иудеи в Галилею. Услышавши о аресте Иоанн на Крестителя, он, Иисус, оставил Иудею и пошел в Галилею. Надлежало ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6:00, то есть полдень. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, «Дай мне пить, ибо ученики отлучились в город купить пищи». Женщина самаранская говорит ему, «Как ты, будучи иудей, и просишь пить у меня самаранки, ибо иудеи с самаранами не сообщаются?» Иоанна 4:3-29. Чтобы пройти такое расстояние из Иудеи в Галилею, Иисусу и ученикам его нужно было встать весьма рано, чтобы успеть пройти пешком как можно больше пути до наступления жары. Иисус со своими 6 учениками, которых он призвал в начале своего служения, а ними были Андрей, Петр, Яков, Иоанн, Филипп и Варфоломей, все из Галилеи. Евангелист Иоанн подчеркивает одно слово – «надлежало» ему проходить через Самарию. Но почему через Самарию, когда все евреи, идущие в Иерусалим, обходят Самарию окольными путями? И это удивило и самарянскую женщину, и учеников, когда они вернулись с купленной пищей и застали своего учителя, беседовавшего с самарянской женщиной. Во-первых, нас интересует, почему эта женщина пришла, чтобы набрать воды из колодезя в полдень, в то время, когда обыкновенно палестинские женщины приходят к колодцу вечером или утром, где обыкновенно передаются все новости дня, все сплетни и тому подобное. Женщина эта была особой женщиной, как говорится, наилучшая из женщин есть та, у которой нету истории. Но у этой женщины была история. Она была притчей во языцах, и, наверное, поэтому она и не пришла к колодцу за водой ни утром, ни вечером, а в полдень. Я продолжу в следующей проповеди, как отнесся Христос к этой самарянской женщине.